Мы прочитаем из Псалма 22 стих 5. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Вначале я собирался говорить о тех, кто умер при мне в концентрационных лагерях. Но когда молодежь спела гимн, сочиненный Храповым, во мне все перевернулось. Пастор Храпов, который сочинил этот гимн, «Привет вам, Христово цветущее племя находится опять в тюрьме». Он пробыл в общей сложности 26 лет в тюрьмах и лагерях за благовестие. И мне вспомнилось то время, когда мы с ним вместе находились в одной церкви и служили нашему Господу. Мы не только были сотрудниками на небе Божьей, но мы и также были потом узниками и вместе проводили свое время в узах. И я очень хорошо помню то время, когда мы сидели с ним в камере и пели этот гимн совместно «Привет вам, Христово цветущее племя». Нас посадили по ошибке в тюремную камеру. Это было перед судом. И мы тогда с ним договорились, что перед тем, как нам будут прочитывать приговор, мы должны совершить вечерю Господню. Но мы не знали, как это сделать. Храпов сказал мне: «Брат Герман, будем молиться, Господь совершит». Судебный процесс продолжался 10 дней. Обвинительное заключение было на 76 листах. Нас обвиняли за работу среди христианской молодежи и за работу среди детей. С нами были также арестованы две сестры. Майя Билан, которой были парализованы ноги, и Матюхина Надежда, которая совершенно не имела своих ног. Нам приходилось буквально носить ее из тюрьмы Воронок на себя, машину. И затем с машины мы ее несли до зала суда. И в течение 10 дней нам не разрешали получить ни одной посылки, ни одной передачи. 200 агентов Комитета государственной безопасности следили за порядком. 100 милиционеров было там также. Наши друзья посчитали 200 дружинников, которые также следили за порядком. 500 человек охраняли нас, чтобы никто из верующих не мог к нам подойти, и чтобы никакой родственник не смог нам и куска бумаги передать. Мы не имели возможности куска хлеба на обед получить. Судьи уходили на обед, мы оставались до вечера голодными. Я помню случай, перед тем, как нам прочитали приговор, жена Храпова передала нам в руки маленький узелок с продуктами. Майор Курбанов выхватил этот узел и стал топтать эти продукты своими ногами. И таким образом мы не имели никакой возможности совершать вечерю Господню, мы только молились Господу об этом. Нас повели в отдельную комнату и закрыли там. Мы могли смотреть через окно, но мы видели только милицию. И я помню, Храпов обратился к нам и сказал: «Поднимите выше голову. Господь совершит сейчас чудо. Будем молиться об этом». И мы помолились. Вдруг открываются двери, и заходит наша судья, женщина. У ней в руках огромный узел. Она посмотрела на нас, улыбнулась и подает нам этот узел. Там были фрукты. И она сказала громким голосом: «Крепитесь». Милиция вскочила и сказала: «Не разрешено им иметь эти продукты». Судья сказала: «Я имею право это делать». Николай Петрович улыбнулся и сказал: «Мы преследуемы, но мы не оставлены». И я никогда не забуду это место Священного Писания, которое он прочитал, совершая хлебопреломление. Он прочитал из Псалма 22 стих 5. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». Мы совершали вечерю, милиция наблюдала за нами. Они ничего не могли сделать против этого, потому что судья стояла и следила, как мы это делали. И после судебного процесса эта женщина еще раз подошла к нам и сказала: «Крепитесь». Я себя на Западе часто спрашивал, что мы делаем для наших друзей в России. Хоть единственный раз кто-либо написал узнику или семье его, это такое дорогое слово, нужное, в нужное время. Крепитесь. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы имели сердца, которые горят за наших друзей в странах, где они преследуются. Аминь.